Сотые. Урусвати помнит, как за 10 лет были предуказаны события в Испании. Также были названы годы других великих событий. Могут спросить, почему одни события могли быть задолго предуказаны, но другие еще больше и не были отмечены? Такой вопрос с земной точки зрения, несомненно, имеет основание. Но следует ответить также вопросом, почему одни события могут считаться важнее других? Не забудем, что кроме мер земных существуют и меры надземные. События могут потрясать суждение человеческое и в то же время не оставить следа на скрижалях истории. С другой стороны, могут возникать события, которые будут казаться местными, но на самом деле будут поворотным рычагом мира. Такие столкновения суждений земных и надземных могут производить смущение умов. Немало слышали мы обвинений в том, что намеренно скрывали самые важные события и отмечали второстепенные. Скажем, мало веры. Откуда у вас весы, чтобы достоверно взвесить события мира? Неужели вы можете взять на себя суждение о взаимоотношениях народов, исполняющих следствие кармы? Даже в отдельных лицах можно судить опасливо. Нередко вождь оказывается не стоящим тех оценок, которые он получает при жизни. Лишь последствия могут показать, насколько был урожаен посев вождя. Можно увидеть лишь день сегодняшний, но нужно почуять день грядущий. Так события мира являют мозаику, которую можно разглядеть лишь с гор. Посреди бури и смятения совершается карма, и сроки исполняются. Страна, которая вчера была великаном, завтра может стать карликом. Люди могут изумляться такой судьбе, но мы видим нить причин. Нужно научиться различать великое от малого.